Глава 39. Артём. После того случая на вечере у Потаповых я пытался выкинуть эту занозу из своей головы под именем Лера. Но все же, видно, засела засранка глубоко. Днем я еще забивал свой мозг работой, и мысли о ней не проскакивала. Но стоило мне оказаться дома, она не выходила у меня из головы. Много раз я хотел ей позвонить и просто услышать какую-нибудь колкость в свой адрес. Да и просто услышать ее голос. Но вовремя останавливался. Она мне показала своими действиями и словами, что я ей не интересен. Да еще этот мужик, который ее лапал. Она же была не против. Я что, ошибся по поводу нее, и она такая же, как все остальные? А уж выдавала из себя такую недотрогу. Какое же было мое удивление, когда она пришла сама в мой офис. Я думал, что у меня уже глюки. Я даже встряхнул голову, чтобы отогнать ее видение. Но посмотрел в приемную и убедился, что это не мираж. Она пришла, и сердце застучало, как сумасшедшее. Только она так может разогнать мою кровь и при этом ничего не делать. Как у нее это получается? Ведьма однозначно. «Артем Давидович?» – спрашивает мой главный бухгалтер Светлана, про которую я сразу и забыл на время. «Мне продолжать? По отчетам у нас дела идут в гору. Вот, посмотрите на эту графу». Она демонстративно нагнулась слишком низко своей грудью, ниже, чем требует приличия. «Да как же меня все достали дешевыми подкатами?» Я выставляю руку вперед, показывая ей, чтобы замолчала, и направляюсь к двери. Открываю и жадным взглядом осматриваю Леру, как будто не видел ее вечность, и пытаюсь запомнить каждую деталь. Но вида не подаю. Я умею быть строгим, грозным и мрачным. Я одеваю эту маску на себя, так как защищаюсь от лишних эмоций. Больше, конечно, я бегу сам от себя и от своих чувств. Смотря на нее, я замечаю, что сейчас в ее взгляде я вижу растерянность, смешанную со страхом. Что-то явно случилось. Она даже выглядит сейчас очень бледной. Заболела, что ли? Я прошу ее войти, и она с порога, увидев моего бухгалтера, готова сбежать. И взгляд затравленный. Я не понимаю, она ревнует? С чего? Останавливаю ее за руку и прижимаю к себе. Ее запах уже свел меня с ума, еще в приемной. Но тепло ее тела и дурманящий аромат могут снести мне крышу. Выпроводив бухгалтера, мы отстраняемся друг от друга. Чтобы себя не провоцировать, я направляюсь в свое кресло и готов выслушать все, что она скажет. Она легонько присаживается на край стула, и видно было, что она чувствует себя неловко. Но то, что она сообщила, мой мозг не был готов к такой информации. Беременна, от меня, я стану отцом. Все вертелось, как в водовороте. Поэтому мне нужен здравый и холодный рассудок, чтобы что-то ей ответить. Поэтому я тоже попросил ее оставить меня. Ну а что я хотел? От секса появляются дети, это известный факт. Но почему-то я раньше заботился о предохранении, а с Лерой такая вещь вылетела из головы. И что мне с этой информацией делать? То, что я буду присутствовать в жизни ребенка, то это даже не обсуждается. Только вот мне не хочется быть воскресным отцом, который видится с ребенком на выходных и иногда возит в отпуск и дает деньги. Я хочу быть рядом как можно чаще, видеть первые шаги, первое слово, его улыбку. И еще хочу, чтобы рядом была она. Да, я осознал, что хочу присутствия этой занозы в своей жизни. Когда до моего сознания все же дошла информация, что я буду папой, у меня появилось к Лере предложение. И больше не тратя времени, я направился к ней. «Лер, ты дома?» – спросил я, а сам уже сидел за рулем и двигался в ее направлении. «Да», – отвечает она как-то тихо. «Я сейчас приеду», и обрываю звонок. Доехав до ее подъезда, я еще минут 5 сидел в машине и мысленно подбирал нужные слова. Она должна понять меня и согласиться на то, что я ей предложу. Она же мне тоже тогда предложила абсурдную вещь. А чем мое предложение хуже? «Проходи». Она открыла дверь и отступает назад. Она уже не такая бледная и скорее забавная. Она в пижаме с мишками и с пучком на голове. Я прохожу и усаживаюсь на диванчик в гостиной. Я осмотрелся. Квартира была очень уютная и светлая. Дизайн, думаю, Лера сама себе проектировала. Но для меня она кажется как-то маловато, а если будет еще и ребенок, то совсем не развернешься. Она принесла стул и уселась, как наездница, на него напротив меня. «Я слушаю». Начала она и смотрит такими глазами, как будто ищет спасения. «Ответь мне на один вопрос». Я серьезно посмотрел на нее, и она после некоторых раздумий кивнула. «У тебя сейчас есть какой-нибудь мужчина?» В ее взгляде вспыхнула искра недовольства, но она просто отрицательно покачала головой. Но в принципе я так и думал, поэтому продолжил. Я немного наклонился вперед, так что локти оказались упертыми в колени. Тогда у меня не осталось никаких преград. Я предлагаю тебе переехать ко мне. И поднял руку вверх, так как увидел, как Лера хотела уже что-то сказать и вскочила. Погоди, я все объясню. И она с удивленными глазами все же села обратно на место. У меня за городом есть особняк, я там редко нахожусь. Я обвел взором комнату, где мы находились, и продолжил. Здесь мало места, чтобы воспитывать ребенка. Там его завались. Там будешь всегда на свежем воздухе,